Глава 34. Ранним утром они добрались до Данклареса, маленького городка к западу от Виттории. Они остановились возле заправочной станции, где в гараже механик возился с машиной. Хайме въехал в гараж. «Буэнос диас», — поздоровался механик. «Что у вас с машиной?» «Если бы я знал», — отвечал Хайме. «Я бы сам ее починил бы тогда и продал. От этой машины проку, как от осла. Она пыхтит, как старуха, и никакого толку». «Прям как моя жена», — усмехнулся механик. «Я думаю, во что-то с карбюратором тогда, сеньор». Хайме пожал плечами. «Я ничего не понимаю в машинах. Я знаю только то, что у меня в Мадриде завтра важная встреча. Послушайте, вы не могли бы починить ее сегодня днем?» «Так у меня до вашей машины еще две». «Сеньор, ну...» Он намеренно не стал договаривать. «Так я с удовольствием заплачу вам вдвойне!» Лицо механика просияло. «В 2 часа вас устроит?» «Замечательно. Мы что-нибудь перекусим и к 2 часам вернемся. Нам повезло!» — воскликнул Хайме, повернувшись к остальным, которые с удивлением слушали всю эту беседу. «Он нам починит машину. Пойдем, поедим!» Они вылезли из машины и последовали за Хайме. «Значит, в 2!» — крикнул им механик. «Да, в 2!» Когда они отошли подальше, Феликс спросил. «Послушай, зачем тебе это? Ведь машина-то в порядке». «Если не считать, что ее ищет полиция», — думала Меган. «Но они ищут на дорогах, а не в гараже. Он правильно сделал, что отделался от нее». «А к 2 часам мы уже будем далеко отсюда, да?» — спросила Меган. Взглянув на нее, Хайме улыбнулся. «Так, мне нужно позвонить. Подождите здесь». Ампара взяла Хайме за руку. «Я пойду с тобой». Меган и Феликс посмотрели им вслед. «Похоже, вы подружились с Хайме», — сказал Феликс. «Да». Она вдруг почувствовала смущение. «С ним трудно сойтись, но он очень благородный и храбрый человек. И очень преданный. Таких, как он, больше нет. Я не рассказывал тебе, как он спас мне жизнь, сестра?» «Нет. Мне было бы интересно послушать». «Несколько месяцев назад правительство казнило 6 борцов за свободу. В отместку Хайме решил взорвать плотину около Пуэнте-де-Ла-Рейна, к югу от Памплоны. Там, в городе, расположился штаб армии. Ну, мы пошли ночью. Но кто-то донес Гоя, и люди Акоки схватили 3 из нас. Мы были приговорены к смерти. Чтобы напасть на тюрьму, понадобилась бы целая армия, но Хайме нашел выход. Он выпустил быков в Памплоне и в общей неразберихе освободил из тюрьмы 2 из нас. 3-го люди Акоки забили насмерть. Да, сестра, Хайме Мира — редкий человек». Когда Хайме и Ампара вернулись, Феликс спросил: — «Ну что, все в порядке?» «Да, друзья нас подвезут. Мы поедем на Виторию». 1/2 часа спустя появился крытый брезентом грузовик. «К вашим услугам!» — весело сказал шофер. «Залезайте!» «Спасибо, амиго. Рад вам помочь, сеньор. Хорошо, что вы позвонили. Эти чертовы солдаты расползлись повсюду, как блохи. Вам с друзьями будет небезопасно разгуливать у всех на виду». Они залезли в кузов грузовика, и большой фургон поехал на северо-восток. «Где вы остановитесь?» — спросил шофер. «У друзей», — ответил Хайме. И Меган подумала: он не доверяет никому, даже тем, кто ему помогает. А как же иначе? Ведь его жизнь в опасности. Она продолжала размышлять о том, как это должно быть ужасно — постоянно находиться в тени этой опасности, скрываясь от полиции и солдат. И все потому, что он настолько верил в свои идеалы, что готов был за это умереть. Как это он говорил? «Патриот ты или мятежник зависит от того, кто стоит у власти». Поездка была приятной. Под тонким брезентом они были в безопасности, и Меган поняла, какой страх она испытывала, когда они шли по открытому полю, сознавая, что за ними охотятся. А Хайме постоянно живет в таком напряжении. Ай, как какой же он стойкий! Они с Хаймой разговаривали, им было легко, словно они знали друг друга всю жизнь. Ампара Хирон слушала их беседу с безучастным видом и молчала. «В детстве я хотел стать астрономом», — рассказывал Хайма. Меган заинтересовалась. «Почему же тогда вы...» «На моих глазах застрелили моего отца, мать и сестер и убивали моих друзей. Я больше не мог смотреть на то, что творится на этой проклятой земле. Звезды казались мне убежищем, но они были в миллионах световых лет от меня, и я мечтал о том, что когда-нибудь полечу к ним и навсегда покину эту ужасную планету». Она молча смотрела на него. «Но бежать некуда, так ведь? В конечном итоге каждый должен быть готов выполнить свое предназначение. Вот я и опустился на землю. Раньше я считал, что один человек не в силах изменить что-либо. Теперь я знаю, что это не так. Это доказали и Иисус, и Мохаммед, и Ганди, и Эйнштейн, и Черчилль». Он криво усмехнулся. «Не подумай, сестра, что я сравниваю себя с кем-нибудь из них. Но на своем скромном месте я делаю все, что могу. И думаю, что каждый должен делать то, что может». Меган спрашивала себя, был ли в его словах какой-то скрытый смысл, имевший отношение к ней. «Когда я перестал мечтать о звездах, я пошел учиться на инженера. Я учился строить здания, а теперь я их взрываю. Да и вся ирония в том, что некоторые из уничтоженных мною домов я сам же когда-то и построил». Были сумерки, когда они добрались до Витории. «Куда вас отвезти?» — спросил шофер. «Можешь высадить нас здесь, на углу». «Хорошо», — кивнул шофер. «Удачи вам в борьбе». Хайме помог Меган вылезти из фургона. Ампара наблюдала за ними с горящими злобой глазами. Она не позволяла своему мужчине прикасаться к другой женщине. «Она шлюха», — думала Ампара. И Хайме польстился на эту монахиню, на эту суку. Но ничего, это скоро кончится. Скоро он поймет, что от нее толку мало. Ему нужна настоящая женщина. Они шли переулками, настороженно поглядывая по сторонам. Через 20 минут они были на узкой улочке возле одноэтажного каменного дома, окруженного высоким забором. «Пришли», — сказал Хайме. «Мы здесь переночуем и уйдем завтра, когда стемнеет». Пройдя через калитку, они подошли к двери. Хайме понадобилось несколько секунд, чтобы открыть замок, и они все вошли в дом. «Чей это дом?» — спросила Меган. «Ты задаешь слишком много вопросов», — сказала Ампару. «Скажи спасибо, что ты еще жива». Хайме бросил взгляд на Ампару. «Она имеет право задавать вопросы», — он повернулся к Меган. «Это дом друга. Теперь ты в стране басков. Здесь много друзей, которые позаботятся и укроют нас. Послезавтра ты будешь в монастыре». И Меган почувствовала какую-то грусть, почти сожаление. «Что это со мной?» — удивлялась она. «Конечно же, я хочу вернуться. Прости меня, Господи. Я просила, чтобы ты помог мне вернуться домой под твою защиту, и ты услышал меня». «Я проголодался», — сказал Феликс. «Пойдем посмотрим, что там на кухне». На кухне был полный запас продовольствия. «Он оставил нам много еды», — воскликнул Хайме. «Я приготовлю замечательный ужин. Мне кажется, что мы его заслужили», — улыбнулся он Меган. «Я не знала, что мужчины умеют готовить», — сказала она. Феликс засмеялся. «Баскские мужчины — отличные кулинары. Тебя ждет хорошее угощение. Вот посмотришь». Подавая Хайме необходимые продукты, они смотрели, как он готовил пиперады, смешав и слегка обжарив зеленый перец, репчатый лук, помидоры, яйца и ветчину. «Как вкусно пахнет!» — воскликнула Меган, когда он начал жарить. «Это только закуска. Я хочу приготовить для тебя знаменитое баскское блюдо — полло аль чилиндрон». «Он сказал, не для нас», — отметила Ампара. Он сказал, для тебя. Для этой твари. Хайме порезал курицу на мелкие куски, посыпал их солью с перцем и подрумянил в кипящем масле, а на отдельной сковороде приготовил смесь лука с чесноком и помидорами. «Пусть покипит полчасика на медленном огне». Феликс нашел бутылку вина и достал бокалы. «Красное вино, Ла-Риоха, вам понравится». Он предложил бокал Миган. «Спасибо», — поблагодарила она. Последний раз Миган пробовала вино во время причастия. Медленно поднеся бокал к губам, она сделала маленький глоток. Вино было чудесным. Она сделала еще глоток и почувствовала, как по ее телу разливается тепло. Это было замечательно. «Нужно наслаждаться всем этим, пока есть возможность», — думала Миган. «Скоро ничего этого не будет».